«Ух, сюда!» — указала Прасковья Ивановна на кресло у стола и тяжело в него опустилась с помощью Маврикия Николаевича. «Не села б у вас матушка, если б не ноги!» — прибавила она надрывным голосом. Варвара Петровна приподняла немного голову с болезненным видом, прижимая пальцы правой руки к правому виску и, видимо, ощущая в нем сильную боль. «Болезненный тик!» «Что так, Прасковья Ивановна? Почему бы тебе и не сесть у меня? Я от покойного мужа твоего всю жизнь искреннюю приязнью пользовалась. А мы с тобой еще девчонками вместе в куклы в пансионе играли». Прасковья Ивановна замахала руками. «Уж так и знала. Вечно про пансион начнете, когда попрекать собираетесь. Уловка ваша. А, по-моему, одно красноречие. Терпеть не могу этого вашего пансиона». «Ты, кажется, слишком уж в дурном расположении приехала. Что твои ноги? Вот тебе кофе несут. Милости просим, кушай и не сердись». «Матушка, Варвара Петровна, вы со мной точно с маленькой девочкой. Не хочу я кофею. Вот!» И она задирчиво махнула рукой подносившему ей кофе слуге. От кофею, впрочем, и другие отказались, кроме меня и Маврикия Николаевича. Степан Трофимович взял было, но отставил чашку на стол. Марье Тимофеевне, хоть и очень хотелось взять другую чашку, она уж и руку протянула, но одумалась и чинно отказалась, видимо, довольная за это собой.